Эпилог. Прошло 10 лет. Иногда, проходя по знакомому коридору замка и слыша звонкий смех своих детей, я останавливалась и ловила себя на мысли, что не могу вспомнить, какой была жизнь до этого, до них, до него. Наш старший Ортон свои 9 лет был моим маленьким советником, серьезный, с глазами цвета грозового неба, как у отца, и моим упрямым подбородком. Он уже вовсю штудировал карты в библиотеке и с важным видом обсуждал с Ричардом государственные дела. Средняя – Ирина. В 5 лет была моим солнечным зайчиком, непоседливая, веселая, с копной золотых кудрей и страстью к рисованию на всем, что плохо лежало. А младший, Макар, 2-летний ураган, обожал всех и сразу. И его звонкий смех был самым лучшим звуком в этих стенах. А стены эти за 10 лет изменились. Мой институт разросся, пристроив новые крылья. Теперь он был не просто институтом благородных девиц, а Академией Серебряной Росы, известным на всю империю учебным заведением, куда мечтали попасть девушки со всех уголков Лантанира. Мы давали не просто образование, мы давали путевку в жизнь. И я по-прежнему стояла у его руля. Ричард, мой муж, моя опора и главный союзник, никогда не предлагал мне оставить дело моей жизни. Напротив, его гордость за меня была моим самым ценным трофеем. Люсинда, моя неугомонная кузина, так и осталась с нами. Она вышла замуж за одного из столичных аристократов, родила 2 озорных мальчишек и до сих пор вела свой знаменитый курс современного этикета, который пользовался бешеной популярностью. Глядя на нее, счастливую и умиротворенную, я с улыбкой вспоминала ту самую юную графиню, ворвавшуюся в мой кабинет с горящими глазами. Судьбы моих первых учениц сложились по-разному. Элоди стала моим правой рукой талантливым завучем. Ингнитра, к всеобщему удивлению, возглавила торговый дом своего рода и периодически присылала нам щедрое пожертвование. Борга открыла первую в провинции школу боевых искусств для девушек. Петра Горгулья и вовсе осталась в замке, став нашим бессменным архитектором и смотрителем. Каждая из них нашла свой путь, и в этом была и моя маленькая победа. Я сидела в своем кабинете, том самом, в котором когда-то началась моя история в этом мире. За окном шумел ветер, а на коленях у меня дремал Макар, уткнувшись носиком мне в шею. На столе лежали новые проекты, планы, письма от выпускниц, и я чувствовала себя абсолютно безраздельно счастливой. Я любила и была любима. Моя жизнь, когда-то такая одинокая и серая, теперь была похожа на яркий, пестрый гобелен, сотканный из смеха детей, мудрости мужа, успехов учениц и тихого, прочного знания. Я нашла свой дом, свой мир и свое место в нем. Просто женщина, профессор, мать и жена. И в этом не было ничего просто. В этом было все.